оспом флигеле, и у тем, у кого оспы не было, близко к тому флигелю не подходить. Что ж ты думаешь? Истинно ума лишилась, сама за больной уходить вздумала. За оспенной-то! Отец с матерью ей и так, и сяк, не дается девка под лад. Однако ж Петр Андреевич на своем поставил. Стихла моя Настасья Петровна. Что ж, ночью бывало только, что в доме все улягутся. Она тихонько башмачки на босу ногу, кунтыш на плечи, да через двор, неслышными шагами во флигель, да там за воспитанницей начнет ухаживать. Кунтыш вроде нынешних солопов. И представь ты себе, Андрюша, оспа-то ведь к ней не пристала. Зато когда дошло до княжны Дуденевой, расцыганилась она Настеньку, всеми богами божила, что не к больной, а к любовникам во флигель она бегала. Гораздо спустя говорит Боровков Настеньке, отец-то ее: «Скучно тебе, светик мой, одна ты у нас одинешенька, а дело твое девичье, подругу бы надо тебе. Вот вчера с Улакотелия на вольном бале довелось мне про одного армейского капитана слышать. Заехал сюда в Питер с кучей ребятишек, да в одночасье помер. Шестеро сирот, мало-мало меньше, ни отца, ни матери, ни рода, ни племени, пить есть нечего. Разбирают теперь сироток по знатным домам. Не взять ли нам хоть одну капитанскую дочку? Сказывают, есть одна, годков 15. Девка-то была бы к тебе подходящая». А Настенька: «Нет, — говорит батюшка, — не берите в дом. Горька жизнь сироты, а горше всего в ее жизни чужой хлеб. Нет, батюшка, ради Господа, не делайте этого. А вот что, поезжайте-ка вы к Бецкому, к Ивану Ивановичу, попросите, чтобы он в Смольный сироток пристроил. А коль комплекту нет, продайте мои бриллианты, отдайте деньги за сирот. В воскресенье на Куртаге сама я княжну Катерину буду просить и к Делафонше съезжу. Княжна Катерина Долгорукова — первая начальница Смольного монастыря, Делафон — ее помощница. И что же, по Настенькиным хлопотам, да по ее просьбам, взяли ведь в Смольный-то двух капитанских дочек. А когда они отучились, Боровкова замуж их выдали. И какое приданое Настенька им сделала! Да так ли еще она куролесила, то ли еще дерзким своим языком говорила? Выглянь-ка за дверь, Андрюша. Комнатных девок там нет ли? Не подслушали бы. Про это знать им не годится. До того под конец дошла, — шепотом продолжала бабушка, — что везде, где не бывало, начала ровно в трещотку трещать, будто бы благородному шляхетству ни крестьянами, ни дворовыми владеть не должно. Они, — говорит, — такие же люди, что и мы. Слышишь, дитя мое, самое себя к холопам приравняло. Никто, говорит, не волен своего человека за провинность взыскать. Понимаешь, голубчик, куда клонила? А все философия да поганые книги, что по целым ночам читала. Все бывало у нее Жан-Жак да Жан-Жак, вот тебе и Жан-Жак. Подлом вольности захотела. Да ведь вольность-то дана шляхетству, дворянскому корпусу, за службы дедов и прадедов. А Настасья Петровна моя хамовой породе захотела вольности. Знатные персоны зато очень на нее сердились и грозились укоротить язычок Настеньки. Значит, либо в монастырь на смирение, либо в сумасшедший дом за решетку. Испужалась, надо думать, перестала. Ну, сам посуди, душа моя, пристойно ли девке таким манером рассуждать? Ничуть не славно и совсем даже неловко. Завсегда у нее в голове беспорядок был, потому и звали ее Порченой. А то какая еще у нее дурь в голове была? Летом Боровковы жили на даче, а прежде, когда Настенькина мать здорова еще была, в Подмосковную они ездили. В деревне-то как ты думаешь, что она? С бабами да с девками деревенскими была за панибрата. Вот до какого безобразия дошла. И что еще выдумала? Стала к отцу с матерью приставать, чтоб наняли дьячка деревенских ребятишек грамоте учить. Умора. Ну, с какой стати?